«А моя кровать будет опускаться и подниматься, как у Питера?» — с надеждой спросил Джемми. «Думаю, да. Во всяком случае, мы с доктором постараемся найти именно такую кровать», — пообещал Дик и снова посмотрел на Лиз, стараясь успокоить ее взглядом. Поймав его взгляд, Лиз кивнула. Она уже догадалась, что Дик просил у хирурга разрешения присутствовать при операции. Этот поступок глубоко тронул ее. Теперь она могла не волноваться за Джемми. Лиз хотела поблагодарить Дика, но он уже толкал каталку в сторону лифтов. Ей оставалось только молиться, чтобы все прошло хорошо. Окликнуть Джемми она так и не решилась, боясь напомнить сыну о своем существовании. Поэтому, как только двери лифта закрылись, Лиз опустилась в кресло в коридоре и обхватила себя за плечи, думая о Джемми и о Дике. Встреча с ним стала для нее настоящим потрясением. Слава богу, что из-за Джемми у них не было возможности поговорить друг с другом. Лиз, во всяком случае, было бы совершенно нечего ему сказать. С тех пор, как они встречались в последний раз, прошло меньше месяца. Но Лиз, казалось, она видела его столетия назад. И хотя по ночам она все еще плакала о нем, о чем с ним разговаривать, Лиз просто не знала. Примерно через час сиделка выкатила из лифта каталку, на которой лежал Джемми, он еще не отошел от наркоза. Подошел Дик и сказал Лиз, что все прошло хорошо. Как он выразился, у Джемми был классический перелом, поэтому лечение не представляло никаких проблем. Через полтора месяца повязку можно будет снять, пока же Джемми придется походить в гипсе. «Это действительно специальная заливка», — объяснил Дик. «С ней Джемми может даже принимать ванну, а не только ходить в душ. Мешать она ему не будет, главное, чтобы он ничего не делал этой рукой. Через 6 недель приходите показаться врачу. Думаю, этого времени хватит, чтобы кости срослись». Дик вздохнул и посмотрел на Джемми. «Бедняга, через несколько минут он очнется, ему будет немножечко больно, но я уже распорядился, чтобы ему дали таблетку, поскольку уколы, вон, они ему неприятны. Все обойдется, Лиз, не волнуйся». Она посмотрела на него и покачала головой. Лиз очень хорошо помнила, каким грубым и бесчувственным Дик показался ей, когда она увидела его в первый раз. Поистине Дик был человеком сложным. Лишь одно определение к нему совершенно не подходило. Он не был недоразвитым идиотом, как назвала его Меган. И, вспоминая об этом сейчас, Лиз невольно поморщилась. «Хочешь кофе? Джемми проснется минут через 15, так что время у нас есть», — предложил Дик, смущенно улыбнувшись. «Разве ты не занят?» — искренне удивилась Лиз. Ей не хотелось затруднять его. Она знала, что у Дика, как правило, не было ни одной свободной минутки. Он уже провел Джемми не меньше 2 часов. «Сейчас нет», — ответил Дик. И, взяв Лиз под руку, повел в комнату, где врачи приемного отделения отдыхали между вызовами. Сейчас комната была пуста, и Дик, усадив Лиз на широкий кожаный диван, принес из коридора 2 чашки горячего кофе. «С Джемми будет все в порядке», — еще раз повторил он, садясь в кресло напротив. «Не бойся, он поправится. Спасибо, что поддержал меня», — ответила Лиз. «И его тоже. Когда я приехала, Джемми был так напуган, что даже не узнавал меня». Дик улыбнулся и отпил глоток кофе. Он так вопил, что его было слышно на моем этаже. «Вот я и решил узнать, что происходит. Надо сказать, у твоего Джемми отличные легкие». Лиз улыбнулась и, подняв голову, встретилась с ним взглядом. Оба тотчас почувствовали себя неловко.